Этот отголосок ее собственных мыслей окончательно взбесил Скарлетт, и она оттолкнула цеплявшуюся за нее руку. — Давай сюда, Уэйда, а сама оставайся, сиди здесь. — Ой, нет-нет. — Тогда замолчи. Но чего же медленно тащится эта кляча? Рука Скарлетт стала мокрой от стекавшей изо рта лошади слюны. Внезапно ей вспомнился обрывок песенки, которую она распевала когда-то с Реттом. «Еще день, еще два свою ношу нести». Следующей строчки она не помнила. «Еще шаг», — жужжало у нее в мозгу, — «по дорогам брести». Но вот они поднялись на перевал и увидели внизу вдали дубы усадьбы Тара. Высокие темные кущи, возносившиеся к потемневшему небу. Скарлетт напряженно всматривалась, не мелькнет ли где в просвете ветвей огонек. Но всюду было темно. — Там нет никого, — подсказало ей сердце, и свинцовая тяжесть сдавила грудь. — Никого. Она направила лошадь в подъездную аллею, и ветви кедров, сомкнувшись над головой, погрузили все в полночный мрак. Вглядываясь во тьму, напрягая зрение, она увидела впереди... — Увидела? Уж не обманывают ли ее глаза? Меж деревьев неясно проглянули светлые стены дома. Ее дома, ее родного дома, дорогие ее сердцу, белые стены, окна с развивающимися занавесками, просторные веранды. Неужели вправду все это встанет сейчас там, впереди, из темноты? Или милосердная ночь просто не спешит открыть ее глазам такую же страшную картину разорения, как та, какую она видела в поместье Макинтошей? Казалось, аллея не будет конца. И лошадь, сколько ни тянула Скарлетт ее за узцы, упрямо замедляла шаг. Скарлетт впивалась глазами во мрак. Ей показалось, что она видит неразрушенную крышу. Неужели? Неужели? Нет, конечно, ей это просто почудилось. Война же не пощадила ничего. Не могла же она пощадить и их дом, хоть он был построен на века. Война не могла миновать их жилище. Но туманные очертания начинали вырисовываться яснее. Скарлетт сильнее потянула лошадь вперед. Да, белые стены отчетливо проглянули из темноты. Не обугленные, не опаленные огнем. Тара уцелела. Ее родной очаг. Скарлетт отпустила уздечку и ринулась к дому, раскинув руки, словно стремясь заключить его в объятия. И тут она увидела какую-то тень. Выступив из мрака, тень остановилась на ступеньках крыльца. Значит, дом не безлюден, в нем кто-то есть. Крик радости, готовый сорваться с ее губ, внезапно замер. Дом был странно темен, странно тих, а фигура на ступеньках неподвижна и безмолвна. Что-то было не так. Не так, как прежде. Дом стоял целый, нетронутый, но от него веяло такой же жуткой мертвой тишиной, как от всего лежавшего в руинах края. Но вот темная фигура на ступеньках пошевелилась и неспешно, тяжело стала спускаться вниз. — Папа! — хрипло прошептала Скарлетт, все еще не веря своим глазам. — Это я! Кэти Скарлетт, я вернулась домой. Джеральд молча, медленно, словно лунатик, направился на ее голос, волоча негнущуюся ногу. Он подошел совсем близко и стал, оцепенело глядя на нее, так, словно ему мнилось, что он видит ее во сне. Он протянул руку и положил ей на плечо. Скарлетт почувствовала, как дрожит его рука. Казалось, он медленно пробуждался от какого-то тягостного сна и постепенно начинал осознавать происходящее. — Дочка, — проговорил он как бы через силу, — дочка. И умолк. — Боже, да он же совсем старик, — пронеслось у Скарлетт в голове. Плечи Джеральда никли сутулы. В лице, которое Скарлетт лишь смутно различала в полумраке, ни следа былой бьющей через край жизненной силы. В глазах, смотревших сейчас на нее в упор, почти такое же отупелое испуганное выражение, как у маленького Уэйда. Перед ней стоял дряхлый старичок, развалина. Страх перед чем-то невидимым сжал ее сердце, наползая на нее оттуда, из мрака. И она стояла и смотрела на отца, онемев с тысячей невысказанных вопросов на устах. Из повозки, в которой уже раз донесся слабый жалобный плач, и Джеральд с усилием стряхнул с себя оцепенение. — Это Мелани со своим младенцем, — торопливо зашептала Скарлетт. — Она совсем больна, я привезла ее к нам. Джеральд снял руку с ее плеча и выпрямился. Когда он медленно зашагал к повозке, в нем словно бы возродилось что-то от прежнего хлебосольного хозяина поместья, встречающего гостей, и он произнес слова, всплывшие из темных закоулков памяти.

Рука Джералда, безвольная, беспомощная, все еще лежала на сгибе ее руки, лежала доверчиво, как рука ребенка или дряхлого старика. Он совсем старый стал, усталый и старый, — снова подумала Скарлетт и мимолетно удивилась про себя, почему это ее не трогает. Замерцал огонек. Порк вошел, высоко держа в руке огарок свечи, укрепленной на блюдце. Темное тесное пространство ожило, продавленная софа, на которую она присела с отцом. Высокий, почти под потолок, секретер с множеством отделений, заполненных всевозможными бумагами, исписанными красивым тонким почерком Эллен. Ее изящное резное кресло перед секретером, потертый ковер, все было как прежде. Не было только самой Эллен и легкого аромата сухих духов, лимонной вербены и мягкого взгляда темных с узким разрезом глаз. Скарлетт почувствовала, как к сердцу ее подкрадывается боль. Словно нанесенная ей глубокая рана, оглушившая ее, притупившая сначала все чувства, теперь давала о себе знать. Она не должна позволить этой боли разрастись сейчас. Впереди у нее еще целая жизнь, через которую она пронесет эту боль. Да, только не сейчас. Господи, помоги мне. Только не сейчас. Она поглядела на Джералда и заметила, что впервые в жизни видит его небритым. Еще недавно такое румяное, цветущее лицо приобрело землистый оттенок и было покрыто седой щетиной. Порк поставил свечу на подставку и подошел к Скарлетт. Ей вдруг почудилось, что сейчас он положит голову ей на колени, ожидая, чтобы она погладила его, как старого верного пса. — Порк, сколько у нас осталось негров? — Мисс Скарлетт, эти негодные рабы разбежались. А одни так даже подались вместе с Янки. — Так сколько же осталось? — Вот я, мисс Скарлетт, да мамушка. Она целыми днями выхаживает молодых барышень. А Дилси сидит с ними сейчас ночью. Так что нас трое, мисс Скарлетт. — Трое нас. Это вместо 100 рабов. Скарлетт с трудом подняла голову, шея нестерпимо ныла. Она знала, что голос у нее должен быть твердым. И сама изумилась, как естественно и спокойно прозвучали ее слова, словно не было никакой войны. И она мановением руки могла собрать вокруг себя десяток слуг. — Порк, я умираю с голоду. Есть что-нибудь в доме? — Нет, мэм, они забрали все. — Ну а в огороде? — Они пасли там своих лошадей. — Даже на холмах, где растет сладкий картофель? Некое подобие довольной улыбки шевельнуло толстые губы. — Я-то, мисс Скарлетт, совсем было и позабыл про ямс. Думается, там все цело. Янки же никогда не сажают ямс. По их нему это так дикое чего-то, и... Скоро взойдет луна. Ступай, накопай картофель и поджарь. А кукурузной муки совсем не осталось, или сушеных бобов? А кур? Нет, мам, нет. Каких кур они не поели, тех привязали к седлам и увезли. Они. Видно, нет и не будет конца тому, что они тут сотворили. Неужели убивать и жечь этого им мало? Надо было еще оставить женщин, детей и беспомощных негров умирать с голоду на этой разоренной земле. — Мисс Скарлетт, у меня есть немного яблок. Мамушка спрятала в подпол, а сегодня мы их ели. — Сначала принеси яблок, а потом пойди нарой картофеля и... — Порк, постой! Я что-то очень ослабела. В погребе не осталось вина, может, хоть ежевичного. — Ох, мисс Скарлетт, они первонаперво в погреб-то и полезли. Скарлетт вдруг почувствовала, что ее мутит. Голод, бессонная ночь, усталость и страшное известие — все сказалось сразу, и она ухватилась за резной подлокотник софы, стараясь преодолеть головокружение. — Значит, нет вина, — произнесла она тупо, и перед взором ее воскресли бесчисленные ряды бутылок в отцовском погребе. Что-то еще шевельнулось в памяти. — Порк, а кукурузные виски в дубовом бочонке, который папа закопал под беседкой? И снова по темному лицу проползло нечто похожее на улыбку, радостную и исполненную уважение. — Мисс Скарлетт, да чего ж у вас шустрые глазки? Я ведь напрочь забыл про тот бочонок. Только, мисс Скарлетт, это виски пить негоже. Оно ведь, почитай, что еще и года не лежит. И опять же, виски — это же не для леди. Порк, как все негры. Нет, чтобы пошевелить мозгами. Что им скажут, то и твердят. А Янки надумали их освобождать. Сейчас оно будет в самый раз и для леди, и для ее папы. Живей, Порк, откопай бочонок и принеси 2 стакана, немного мяты и сахара, и я приготовлю джулеп. Порк поглядел на нее сукаризной.